Письма отца Иоанна к Г.Т. 1988-2000 годы. Дорогая о Господе Г. Божие благословение вам. На примере жизни своей знаете вы теперь, как любит Господь человека и как стучится в сердце его даже и тогда, когда, казалось бы, нет никакой надежды. И в ответ от нас Господь не ждет ничего, кроме любви. Сыне, дашь мне твое сердце. Вот и отдадим, дорогая Г., простите, отчество не знаю, Господу сердечко свое. И поверьте, Он его примет и всему научит. И будет вера ваша расти изнутри, и не внешнее и обряд станут сутью ее, но вера, действующая любовью в самой жизни. Благодарите Господа, это главное ваше делание. И второе, не спешите, не опережайте событий, но возрастайте по мере духовного преобразования души. Сначала изменение в душе, и только потом, как следствие этого, дело. Сейчас я бы пожелал быть вам на инвалидности как можно дольше. Некоторая свобода, связанная с этим, это дар Божий, и вы сумеете им воспользоваться. А вот с работой, если предложит вам ее владыка, увидим в этом промысел Божий и Божие благословение. А ваше отношение к идеалам сомнительно, дорогая, ведь двух истин не бывает. А Христос сказал: «Ас есть истина, путь и живот». И кто не с ним, тот против него, и нет жизни в том, кто против. И надо обеими руками ухватиться за жизнь. У Бога нет партийных или беспартийных. У него есть верующие в него или нет. И если надумаете стать свободны, то делать это надо крайне деликатно, без шума. Да само ваше положение пенсионерки поможет вам. От обмена на Москву пока временно воздержитесь. Сейчас еще в этом необходимости нет. А когда будет, обстоятельства укажут. А в отношении откровений души и здесь Господь о нас позаботился. Любит Он тайные наши дары Ему. Войди в клеть твою и помолись Отцу твоему, который в тайне, и Он, видящий тайное, воздаст тебе явно. И с искренними поступайте по искренности их, а с лукавыми – по лукавству. И это не только не грех, но прямое указание от Господа. Дорогая моя, ведь даже и с близкими о многом сокровенном нельзя говорить, ибо ваш религиозный опыт – тайна ваша и Бога. И даже и верующий не всякий способен принять его так, как вам дает Господь. А потому это и должно быть вашим святая святых, куда входите только вы, и то, когда в духе. Рад за вас. Да укрепит вас Господь на пути познания единственно нужной сейчас науки, которая называется «Моя жизнь в Боге». Еще раз благословляю вас и сына вашего. Возрастайте в Боге. 1988 год. Дорогая о Господе Г., Христос воскресе! Кратенько отвечаю на ваши вопросы и начну с последнего. Духовный отец – это в первую очередь тот, кто исповедует, ибо без этого общения не может быть духовного окормления истинного. А такой возможности у меня нет. И второе. Мой преклонный возраст сам собой снял с меня это многотрудное послушание. Чадо-то ведь надо воспитать и на ноги поставить. А мне отпущено уже очень мало времени, чтобы я успел что-то сделать для вас в этом направлении. А потому довольствуйтесь тем немногим, на что еще Господь подает мне силы в редкие визиты к нам. Вместе помолиться и получить ответы на некоторые вопросы. А духовный отец у вас в Минске должен быть. Помолитесь. Первое. О маме молитесь молитвой владыки Антония. Она есть у вас. Сами на разговор ее не вызывайте. Но если спрашивает, отвечайте по мере сил своих. Но не от своего ума, но молитвой предваряя всякий разговор. А бабушка пусть и сама просит у Господа веры. Верую, Господи, помоги моему неверию. Второе. Сами о себе, владыки, не напоминайте. А если позовут, можете предложение и принять, но пока лишь на корректорскую работу, ибо от себя что-либо говорить вам рано. Дар духовного рассуждения пока не посетил вас, а без него не надо браться за самостоятельную работу. Это очень ответственно пред Богом, и профессионального умения журналистского мало, чтобы писать о духовном. Третье. О всяком человеке, благотворящем нам, можно и надо молиться. Об отце молитесь так. «Взыщи, Господи, душу, имя, и аще возможно есть, помилуй, неисследимые судьбы твои, не постави во грех молитвы моей. Да будет святая воля твоя». Четвертое. А вот этот подход для верующего человека более чем странен. Болезни наши – следствие греха, а вы смертным грехом думаете лечить свои болезни. Где логика? А апостол Петр говорит в своем втором послании, глава 1. «Только удалившийся от господствующего в мире растления похотью, человек может сделаться причастником божественного естества». Прочитайте также первое послание к Коринфянам апостола Павла, главу 7. Да и как вы можете в таком состоянии подходить к чаше жизни, к причастию? Теперь надо 40 дней читать покаянный канон и только после этого пособороваться, поисповедоваться и причаститься. Раньше нельзя. Да и подумайте, причиной скольких бед и грехов становитесь вы, разрушая души. Никакими рациональными медицинскими соображениями не объяснишь ту порчу, которую наводите на себя сами. Пятое. С Богом поезжайте в Ленинград. И пусть ваша встреча с подругой юности будет на воздержание души. Креститься ей надо обязательно. Почитайте вместе с подругой Евангелие, а там все написано. И помолитесь о ней молитвой владыки Антония. Дорогая Г, надо быть последовательной в том, что избираете, иначе будете разрушать то, что созидал вас Господь. Божие благословение вам. 1989 год. Дорогая во Христе Г, мир вам и маме, и Божие благословение шлет батюшка с наисердечными благопожеланиями. Письмо ваше батюшка получил. Обязательно помолится за маму, болящую П, и за вас. Советует маме обязательно пособороваться, причаститься и прислушаться к совету врачей, то есть операцию не делать. Ей надо чаще причащаться и молиться пред иконой Божьей Матери Казанской. Храни, укрепи и помоги вам обеим, Господь. 1990 год. Г. Поздравление хоть вам уже и послано было, но еще и еще раз с удовольствием приветствуем с радостью воскресения. Давай не будем ползать по земле, но мысленным взором всегда видеть на горизонте зарю воскресшей жизни, Христа. Будем молиться обо всех всегда, и это самая действенная помощь всем. И мы молимся о епископе Андрее. Божие благословение вам. Молимся о вас и помним.